Нейт пересчитывал листок снова и снова. На другом листке текст был напечатан на машинке на португальском языке. С ним можно было повременить. Он сидел, уставившись в грязный пол у себя под ногами. Воздух в комнате был затхлым и неподвижным. Кругом стояла тишина. Из деревни не доносилось ни звука. И пики продолжали прятаться от белого человека с его проклятием. Может, следует вымести грязь? Оставить дом чистым и прибранным? Что будет, когда пойдет дождь, и вода хлынет через дырявую соломенную крышу? Наверное, он скоро сгниет и обратится в прах. На рукодельных полках, напротив, стояли книги, Библия, молитвенник, труды по теологии. Полки висели немного неровно. Одна была сдвинута относительно другой на пару дюймов вправо. Здесь был ее дом в течение 11 лет. Нейт еще раз перечитал завещание. 6 января. День, когда он вышел из колумбийской больницы. Рэйчел не приснилась ему. Она действительно возложила на него руку и сказала, что он не умрет. А потом написала это завещание. Нейт пошевелился, и солома под ним зашелестела. «Когда живи, сунув голову в хижину, сказал, вождь хочет, чтобы мы поскорее уехали», он снова очнулся от сна. «Прочти это», — попросил Нейт, протягивая «Живи» два листка бумаги. Второй лежал сверху. «Живи» сделал шаг вперед, чтобы не загораживать свет, проникающий через дверь, не спеша прочел и сказал. «Здесь подписи двух людей. Первое — адвоката, который свидетельствует, что Рэйчел Лейн Портер подписала завещание в его кабинете в Корумбе, что она при этом находилась в здравом уме и прекрасно отдавала себе отчет в том, что делает. Его подпись официально заверена человеком, который по-английски называется... Как он называется? Нотариусом. Да, нотариусом. А вторая подпись вот здесь внизу. Это подпись секретарши адвоката. Ее подпись тоже заверена нотариусом. Что все это значит? Я тебе потом объясню. Они вышли на свет. Вождь стоял, скрестив руки на груди. Его терпение подходило к концу. Нейт достал из рюкзака фотоаппарат и начал снимать хижину Рэйчел и могилы. Пока он приседал вокруг могилы Рэйчел, Живи держал завещание. Потом он держал завещание, а Живи фотографировал. Вождь не согласился сняться вместе с Нейтом. Он вообще старался находиться от них как можно дальше. Лицо его было суровым, и Живи боялся, что индеец вот-вот взорвется. Они отыскали тропу, ведущую через лес в обход деревни. Перед тем, как войти в лес, Нейт в последний раз оглянулся на хижину. Он хотел бы забрать ее с собой, каким-нибудь образом снять с места, погрузить в самолет и отвезти в Штаты, а там хранить как музейный экспонат, чтобы миллионы людей, которым помогут деньги Рэйчел, могли прийти к этой бедной хижине и поблагодарить ее. И могилу бы перенести. Она достойна мавзолея. Но это было последним, чего пожелала бы сама Рэйчел. Живи и вождь уже скрылись из виду, поэтому Нейт заторопился. Никого ничем не заразив, они добрались до реки. Вождь что-то буркнул Живи, когда они садились в лодку. «Он говорит, чтобы мы больше никогда не возвращались», — перевел Живи. «Скажи, что на этот счет он может не волноваться». Живи не стал переводить, а только запустил мотор и отчалил от берега. А вождь, не дожидаясь их отплытия, повернул обратно. «Интересно», — подумал Найт, — «тоскует ли индеец по ней? Ведь она прожила здесь 11 лет, оказала на него заметное влияние, но не смогла обратить. Оплакивает ли он ее кончину или испытывает облегчение от того, что его боги и духи теперь отпущены на волю? Что станется после ее смерти с эпиками, принявшими христианство?» Он вспомнил о деревенских шаманах-знахарях, настроенных против Рэйчел. Они-то празднуют ее смерть и травят обращенных ею. Ей довелось много бороться на своем веку. Теперь она покоится с миром. Заглушив мотор, Живи стал грести веслом. Течение было медленным. Нейт не спеша достал спутниковый телефон и пристроил на сиденье. Под ясным небом сигнал оказался мощным, и через 2 минуты Нейт уже говорил с секретаршей Джоша, которая тут же бросилась разыскивать шефа. «Нейт, скажи мне, она подписала эту чертову доверенность?» — с места в карьер заорал в трубку Джош. «Не кричи так, Джош. Я прекрасно тебя слышу. Прости. Скажи, она подписала?» «Она подписала документ о передаче наследства в доверительную собственность, но не нашу бумагу. Она умерла, Джош». «Не может быть». «Тем не менее, так и есть. Она умерла 2 недели назад от малярии. Она оставила рукописное завещание, так же, как ее отец». «Оно у тебя?» «Да, в целости и сохранности. Рэйчел все передала в фонд, а я назначен распорядителем фонда и ее душеприказчиком». «Завещание имеет законную силу?» «Думаю, да. Оно написано от руки. Подписана, проставлена дата, факт составления завещания заверен адвокатом из Курумбы и его секретаршей». «Похоже, оно действительно». «И что теперь будет?» — спросил Нейт. Он так и видел Джоша с закрытыми глазами, стоящего у письменного стола, и не сомневался, что в голове Джоша рождается новый план.